Глава 14. Он снова сидел в подержанном, одолженном на время Ягуаре S-Type напротив ворот той линейки таунхаусов, в одном из которых Рой Грейс жил теперь со своей возлюбленной Клио Мори и двухмесячным младенцем Ноем. Ноем Джеком Грейсом. Окна Ягуара были затонированы, что само по себе уже являлось нарушением закона. Видеть его никто не мог. Никто не мог видеть той маски ненависти, что ни на секунду не сходило с его лица. Ной Джек. Все подробности он получил в службе регистрации актов гражданского состояния Брайтонской ратуши. Ной Джек Грейс. «Оставь его в покое», — твердили друзья, — «двигайся дальше». «Ни за что». «Нельзя так просто взять и забыть человека, который напрочь похерил всю твою жизнь. Действовать надо осторожно». Решать проблемы по мере их поступления, одну за другой, шаг за шагом. И это первый шаг. Долг платежом красен. Накануне вечером, вооружившись прибором ночного видения, он заметил, как один из жильцов набирает код на цифровой панели рядом с воротами. Позднее он вошел сам, убедился, что там нет ни охраны, ни камер системы видеонаблюдения, и постоял в темноте у дома Грейса, как ему нравилось его называть. Через створки ставней он видел, как детектив-суперинтендент Грейс и его шлюха Клио лежат, свернувшись калачиком напротив телевизора, поглядывая то и дело на монитор теленяни. Какая трогательная сцена! А как должно быть приятно будет Клио Мори, старшему специалисту по анатомической патологии в морге Брайтона и Хоува, присутствовать при обнаружении в груди мусора младенца, задохнувшегося от затянутого на его голове пластикового пакета. А потом увидеть, что это ее собственный сын. А уж как это будет символично! Сынок мусорка в куче мусора. Как же ему нравилась эта картина. Но не меньше нравилась и другая. Вернувшийся домой Рой Грейс вдруг обнаруживает, что лицо его прекрасной шлюшки навек изуродовано. Немного кислоты научит ее не трахаться больше скопами. Опции. Ему нравилось иметь возможность выбора. В тюрьме их было немного, но теперь, на свободе, он имел перед собой все опции в мире. О, да. Он раздавил сигарету в пепельнице. А вот и ворота открываются. Кто-то выходит в костюме и туфлях. Детектив-суперинтендент Рой Грейс. Выглядит немного уставшим. Он наблюдал за тем, как Грейс идет по дорожке к оставленной на некотором отдалении на дорожном кармане для парковки автомобилей местных жителей черной «Альфа Ромео Джульетти». Увидел, как зажглись стоп-сигналы, и машина умчалась прочь. Какое же это удовольствие — увидеть страдания детектива-суперинтендента Роя Грейса. О, да, радость возмездия. Блюдо, которое следует подавать холодным. Холодный младенец. Эта мысль привела его в полный восторг. В аренду сдавался участок номер 4. Дом Грейса располагался рядом. Смежное владение. Остается уладить кое-какие формальности — и через неделю или около того он станет их соседом. И в кои-то веки получит козырь против Роя Грейса, а не наоборот. Вот радость-то.